которых начитался в молодости, и которые убедили его в том, что жизнь имеет ценность лишь тогда, когда живешь на определенном уровне возможностей. Его завораживало ощущение безграничных обещаний. Если бы только можно было надеяться, что движение всегда будет идти по восходящей, тогда был бы смысл двигаться. Лев грезил не о материальном успехе. Его мечта была в некотором роде мальчишеской — найти тот Грааль, который придал бы смысл всему, что было прежде. Без этого не стоило труда жить в пустыне повседневности, а прошлое превращалось в горстку праха. Из-за болезни младшего сына, той самой болезни исчезновения, в которой никто в семье не сомневался, а также врожденного чувства одиночества и отвращения, которое он испытывал к своей работе, Лев стал подвержен приступам ярости. Футбольное поле было лишь одним из мест, где он давал волю своей злости, сознательно провоцируя Пола. Он считал, что в сыне необходимо воспитывать жесткость характера. А как иначе он мог давать ему уроки жизни? Америка относилась к своим молодым снисходительно. Они ничего не знали о жизни. Лев же хотел, чтобы Пол вырос закаленным, чтобы у него были стальные мышцы, чтобы его гнев умел больно жалить. Ада понимала. Ему не хватало мужества позволить сыновьям любить отца-неудачника. В то же время она видела, в какую западню загнали мужа обстоятельства. Понимала, он ничего не может с собой поделать и продолжает негодовать на то, что в этом обществе все безжалостно оценивают друг друга, а он меркам не соответствует. Чего никто не мог предвидеть, так это того, что страх льва оказаться неудачником в его сыновьях обернется сознательным преклонением перед всем, от чего он бежал. Их кухня была размером с большой стенной шкаф, тем не менее в ней помещались не только холодильник, который грохотал, как вертолет, двойная мойка, плита, но еще и огромная ванна на ножках в виде звериных лап, которую лев накрывал сколоченным из досок щитом. Застеленная клеенкой в красно-белую клетку, это сооружение служило круком обеденным столом. Помещение сияло чистотой. Пол, мойка, стены — все было свежевыскобленным, а окно, если бы не треснувшее стекло, могло показаться сделанным из прессованного воздуха. Ада всегда начинала готовить обед сразу же после завтрака, словно боялась, что стоит ей выйти из кухни, и по возвращении она не найдет там ни крошки. В то утро она тоже стояла у плиты и резала лук для борща, варившегося на безупречно чистой плите. Ее скуластое лицо было покрыто мелкими бисеринками пота. В правой руке у нее был нож, в левой — губка. Лев решил не ходить на работу. Несколько минут назад он позвонил в контору и сказался больным. Предстоящий день таил в себе угрозу. Ада терпеть не могла, когда Лев оставался дома. Он притворялся, будто читал газету, но страницу переворачивал подозрительно быстро и постоянно тер шею, в которой, видимо, гнездилось у него чувство вины за безответственное отношение к работе. В кухне висело такое напряжение, что Ада, обычно ловко управлявшаяся с ножом, порезала себе палец, причем дважды, но оба раза сдержалась, не вскрикнула. Мальчики только что ушли в школу. «Ты потеряешь работу», — наконец сказала она, и тут же пожалела об этом. Трех слов оказалось достаточно. «Что?» — заорал лев. Курок был спущен. Он швырнул на пол газету и подскочил к плите. «Что ты сказала?»